Участников Великой Отечественной войны было уже мало. Участников Второй Чеченской войны было еще мало. Все закончилось так, как и должно было закончиться. В Госдуму срочно внесли и приняли поправку к закону об амнистии. Но судья Сорокин надеялся, что Калмыкова успели освободить. Офицер воевал в Афганистане, награжден медалью и двумя какими-то орденами, кажется, Красного Знамени и Красной Звезды. Его должны были освободить. Навести справки не составляло труда, но Сорокин не делал этого. Формальным, дневным оправданием была занятость. Но истинная причина, в которой он признавался себе по ночам, была другой. Он боялся узнать, что Калмыков под амнистию не попал. Часть вторая. В Москву пришла золотая осень. Резким, черным контрастом ей были свалившиеся на страну беды. Велотекущая, как шизофрения, война в Чечне, гибель атомохода «Курск», взрыв на Пушкинской площади, а потом и Останкинская телебашня не выдержала страшного напряжения поступающих на ее передатчики новостей. Вспыхнула, сгорела, как сгорает провод, по которому пустили слишком сильный ток. Все эти события представлялись судье Сорокину звеньями одной цепи. Начало ее уходило в прошлое, в Грозный 1995 года, в Кабул 1979 года, в Прагу 1968 года, в Будапешт 1956 года и дальше, глубже, в сталинщину, в распутинщину. Странная судьба Калмыкова была невыделима из этого ряда. Сорокина иногда даже посещала нелепая мысль: а если бы он не посадил Калмыкова, может, тогда и не было бы всех нынешних бед? И однажды вечером он решился. Хватит играть с собой в прятки. Нужно запросить Минюст и все узнать. Он сделал пометку в настольном календаре. Но она не понадобилась. Передавая ему утром документы на подпись, секретарша сказала: «Там один гражданин просит разрешения посмотреть в архиве дело, по которому его осудили. Давно, 2 года назад». «Зачем?» — поинтересовался Сорокин, просматривая бумаги и ставя внизу твердую, без завитушек, подпись. «Хочет обжаловать? Это нужно было делать раньше?» «Нет. Говорит, хочет просто посмотреть». Он не похож на того, кто сидел. Странный какой-то. — Чем? — Не улыбается. — Чего же тут странного? Это суд, а не цирк. — Он не умеет улыбаться. Вообще, как мумия. И еще, вы только не смейтесь. У вас компьютер работает? — Работает, — ответил Сорокин, шевельнув мышью. — А мой не работает. Завис. — Перезагрузите. — Пробовала. Бесполезно. «Не в этом дело». «А в чем?» — спросил судья, начиная раздражаться от этого пустого разговора. «Он и вчера приходил, этот человек. Вы уехали в Мосгорсуд. Ждал часа полтора. С компьютером было то же самое. А как только ушел, заработал». «Замечательно!» — усмехнулся Сорокин. «Да, такого человека нельзя заставлять сидеть в приемной. Пусть напишет заявление на мое имя». «Сейчас скажу», — обрадовалась секретарша и поспешила к выходу. «Минутку», — остановил ее Сорокин. «Как его фамилия?» «Калмыков». Паркер с золотым пером замер в пальцах судьи. «Ну да, Калмыков», — повторила секретарша. «Константин Игнатьевич Калмыков. Алексей Николаевич, что с вами?» «Ничего. Все в порядке. Не нужно заявление. Пусть войдет». Часть третья. Внешне он мало изменился. Лишь прибавилось проседи в коротких жестких волосах, похожих на парик. Стали резче черты лица, по-прежнему сухого и серого, как пергамент. Чуть яственней проступили высокие азиатские скулы. Лицо было неподвижным, бесстрастным. 2 года назад на суде его темные глаза были пустыми, мертвыми. Сейчас взгляд словно питался мощным источником энергии изнутри. Глаза смотрели внимательно, спокойно, не моргая. И будто бы отстраненно, бесстрастно. Первым побуждением Сорокина было выйти из-за стола и встретить посетителя дружелюбным рукопожатием. Он даже встал, но наткнулся на холодноватый взгляд Калмыкова и неловко на полужесте предложил, показывая на кресло возле приставного стола: «Прошу». Калмыков был в хорошем темно-сером костюме, облегающем его высокую фигуру, хорошо пострижен, чисто выбрит. Крахмальная рубашка, красный, со вкусом подобранный галстук, угол такого же красного платка в кармане пиджака. Он был похож на профессионального дипломата откуда-то из Пакистана или Ирана. Они там все такие, холодные и не моргают, как змеи. Он и сел, как дипломат, уверенно, прямо, закинув нога на ногу, сложив на колени большие, сильные руки. Руки у него были не как у дипломата, а как у крестьянина.